Мы с артистом, соблюдая максимальную осторожность, подняли боцмана наверх. Он увернулся от падавших камней, отделавшись мелкими ушибами. Спуск здесь был невозможен. Противоположный склон ущелья, поднявшись от ручья метров на 30, переходил в такую же отвесную, непрочную стену, как та, по которой мы только что пытались спустить боцмана. Мы были зажаты в каменных тисках. Снизу, с того выхода из ущелья, который открывался в долину Прута, к нам уже спешили оставшиеся в живых после ракетного удара бойцы УНСО. Если бы мы пошли по ущелью вверх, то удалились бы в дикие горы, откуда потом неизвестно, сколько времени пришлось бы выбираться. Двигаться по хребту обратно к горе Яверник тоже было опасно. На безлесном каменистом склоне группа будет лишена и маневра, и укрытия. Нас могут обнаружить и уничтожить очень быстро и без хлопот. Нужен был тактический ход, и я его нашел. «Будем прорываться к Яремче», — сказал я. «Но, к сожалению, не все. С женщинами и ранеными мы будем связаны по рукам и ногам. Муха, тебе со Светой придется отходить в горы. Мы их отвлечем, и у вас будет возможность скрыться. Вам придется сделать круг, выйти к дороге и добраться до города самостоятельно. Надеюсь, это будет не слишком сложно. Остальным — готовность номер один. Спускаемся к дивизиону, седлаем машины и на них пытаемся прорваться. Все готовы?» Все были готовы, и мы начали поспешный спуск. В ближайшее время в дивизион должны были явиться унсовцы, нам нужно было их опередить. Муха, опершись на Свету, поплелся по склону, дальше по ущелью, постепенно спускаясь к ручью. Там можно было скрыться среди деревьев. В дивизион мы успели раньше унсовцев. А вот если бы шли с раненым, то непременно бы опоздали. Наши пленники по-прежнему томились в кунгах. Жаль, что в ближайшие часы их некому будет освободить. Мы завели две пусковые, стоявшие ближе к дороге, и выдвинулись навстречу спешащему к нам и численно нас превосходящему противнику. Встреча произошла буквально в полукилометре от воинской части. Первую пусковую вел майор, место командира занял я. Борода сел в свое любимое кресло заместителя начальника расчета. Я ехал стоя, высунувшись из люка, автомат положил на крышу кабины. Прямо на нас, из-за поворота горной дороги, выкатил ГАЗ-66, доверху набитый боевиками. Док неплохо выспался под густыми лапами ели и практически не вымок. Он встал среди ночи, когда дождь выродился в легкую морось, когда больше воды летело со случайно задетой ветки, нежели со всего пасмурного, но уже с проступившей парой-тройкой звезд неба. Доктор, ориентируясь по компасу, пошел через горы к Тухле. Если удастся, можно будет навести шухер и на вторую базу. До рассвета док шел медленно. Ночью в горах торопиться опасно. К тому же, на самом деле, его главной целью было не столько наведение шухера на базе номер 2, сколько лавирование между поисковыми отрядами, которые, в этом док не сомневался, уже вовсю рыщут по окрестным горам. И вправду, на рассвете один такой отряд вышел прямо на дока. Но он увидел их раньше и сумел остаться незамеченным. 10 рыл, шаря глазами между стволами деревьев и не слишком желая рассыпаться цепью, прошагали по заброшенной тропе. Док же, обнаружив их приближение, поднялся несколько выше по склону и зарылся по глаза в прелые листья. Приметив направление, откуда они пришли, док продолжил свой путь. Теперь у него был и ориентир, и гарантия безопасности. Дорога, по которой только что прошли поисковики, определенно вела к тухлянской базе и, скорее всего, была свободна. Вряд ли отряды ходили друг за другом. Действительно, через пару часов док увидел из-за горы долину Опора. Вскоре места пошли знакомые, здесь он уже проезжал с группой на грузовичке, нанося на карту координаты баз. В конце концов, выбрав уютное место чуть не у самой ограды базы, док затаился до вечера. Он надеялся, что противник усилит охрану самой базы, разошлет поисковые отряды по окрестностям, но ближайшую к базе местность прочесывать не додумается. Это было ошибкой. Уже через 20 минут появилась цепь, обшаривающая округу. Вернее, не появилась, а послышалась. Боевики шли, перекликаясь. Док понял, что занял не самую удачную позицию. Небольшой овражек, послуживший ему убежищем, обязательно привлечет внимание облавы. Док стал потихоньку отступать, надеясь просочиться в разрыв цепи. Но когда из-за деревьев появились люди в камуфляже, он сразу понял, что цепь слишком густая, сквозь нее не уйти. Тогда он продолжил отступление, неслышно и невидимо, скользя между деревьями, отходя от базы по разматывающейся спирали и стараясь во что бы то ни стало выйти из зоны облавы. Но это ему не удалось. Пришлось резко сменить направление отхода, когда он чуть не нарвался на поисковый отряд, возвращающийся на базу.